может быть, раньше жена все-таки была? — с надеждой спросила Настя. Ей так хотелось, чтобы странному поведению Волохова нашлось простое и логичное объяснение, но чем больше информации о нем поступало, тем менее понятными становились его поступки. Соседи утверждают, что жены никакой не было, даже сожительницы. Правда, они видели, как к Валерию Васильевичу то и дело приходили женщины, но ни одна из них никогда не жила в его квартире. Остаться ночевать — это максимум, что он им позволял. «Насколько надежны слова соседей?» — уточнила Настя. У нее, выросшей в большом городе и всю жизнь прожившей в многоквартирных домах, всегда просыпались подозрения, когда жильцы слишком много знали о своих соседях. Москвичи давно стали равнодушными друг к другу и чаще всего не знают даже по именам тех, кто живет с ними на лестничной площадке. «Обижаете?» — Анастасия Павловна улыбнулся Доценко. «Я же не об и с кем разговаривал. Нашел женщину, которая за хорошую плату ходит к Волохову убираться в квартире и стирать. И она, разумеется, сегодня же расскажет ему, что приходили из милиции и спрашивали, как он ведет себя с дамами». «Это вряд ли. Я ведь журналист, готовлю материал об одиноких людях, а поскольку женщина эта одинокая, то и пришел к ней побеседовать, интервью, так сказать, взять. А вывести разговор на одиноких мужчин было совсем несложно. Она мне сама все и рассказала. Причем даже фамилия Волохова ни разу не прозвучала. Просто ее сосед, такой симпатичный доктор медицинских наук, а вот надо же, как сложилось, и так далее. Я вам диктофон оставлю, сами послушайте». Убрав бумаги в сейф и собравшись было идти домой, Настя вдруг поняла, что явно переоценила свои силы. Слишком рано она выскочила на работу, обрадовавшись, что вчера температура за целый день не поднялась выше 37,5. Пока сидела за столом, болезненное состояние было не так уж заметно. Но стоило ей встать и пройти 2 десятка метров по коридору, как одолела противная слабость, ноги стали ватными, в глазах потемнело. «Эдак я, пожалуй, до дома не доеду», — подумала она огорченно, возвращаясь в свой кабинет. И именно в этот момент, как назло, в коридоре появился Гордеев. «Это что означает?» — недоуменно спросил он. «Почему идешь обратно?» «Забыла кое-что», — попыталась вывернуться Настя. «Да? А ну-ка посмотри на меня», — потребовал полковник. Она послушно повернулась к нему и сделала как можно более невинную мину. «Врать ты гораздо, Настасья», — констатировал Виктор Алексеевич. «И с кем другим у тебя, может, это и получается? Но не со мной. На тебе же лица нет». «Да что вы, все в порядке». «Угу. Ну, открывай свой кабинет. Пойдем поглядим, может, ты и вправду лицо в нем забыла». «Открывай, открывай, не мнись». Она отперла дверь, Гордеев вошел следом за ней. «Ты сядь-ка», — скомандовал он, — «и посиди тихонечко. Я пока найду кого-нибудь с машиной. А если ты, поганка, посмеешь еще приходить на работу с температурой, я тебя выгоню к чертям. Ищи себе другого начальника. Мне и без тебя головной боли хватает. Не умеешь болеть на ногах — лежи. Не нервируй людей». «Я умею», — принялась оправдываться Настя. «Я же всегда на ногах болею, будто вы не знаете. Просто в этот раз как-то получилось. Вирус какой-то не такой, очень зловредный». «Вирус, вирус», — проворчал Гордеев. «Плохому танцору знаешь что?» Он снял трубку, кому-то позвонил и договорился, что примерно через полчаса Настю отвезут прямо домой. «Ты хоть что-нибудь полезное сделала сегодня?» — спросил полковник. «Или так только видимость борьбы с преступностью изображала?» «Больше, конечно, изображала», — улыбнулась Настя. «С убийством Анисковец мы сделали грандиозный шаг вперед и уже были в 5 сантиметрах от раскрытия и поимки убийцы». «Что значит «были»?» — нахмурился Гордеев. «И куда же вы сплыли с этих 5 сантиметров?» «Опять на километр назад. Нашли, причем совершенно случайно, фигуранта, а у него, похоже, железное алиби на все случаи жизни. Сегодня его допрашивал Ольшанский, пока, конечно, как свидетеля. Факт знакомства с Анисковец он не отрицает. И, между прочим, был страшно удивлен, узнав, что она убита, делает вид, что вообще не знал об этом. Предоставил в распоряжение следствия свой блокнот с ежедневными записями. Дескать, проверяйте меня с ног до головы, пока не надоест.